Глава 23. Могущество печати. Несмотря на все усилия Каупервуда и его друзей сохранить эту сделку в тайне, газеты уже были полны намеков на предстоящие перемены в Северо-Чикагской железнодорожной. Фрэнка Алджернона Каупервуда, имя которого до той поры никогда не связывалось с городскими железными дорогами, называли возможным преемником Ониаса Скиннера, а Эдвина Кафрота прочили в заместители председателя. Высказывались предположения, что за спиной Каупервуда стоят другие лица, по всей вероятности, крупные капиталисты из Восточных Штатов. Просматривая утренние газеты в комнате Эйлин, Каупервуд понял, что его уже сегодня начнут осаждать репортеры. Потребуют, чтобы он рассказал о своих планах и постараются выудить из него все, что можно. Он решил, что будет просить их подождать, а сам воспользуется этой оттяжкой для переговоров с владельцами газет, которых ему необходимо привлечь на свою сторону. После этого уже можно будет объявить во всеуслышание о своих намерениях. Нужно только изобрести что-нибудь такое, что понравится публике, а в особенности жителям северной стороны. Однако он отнюдь не собирался брать на себя какие-либо обязательства в ущерб личной выгоде. Он хотел создать себе громкое имя. Он жаждал славы, но еще сильнее жаждал денег и твердо намеревался добиться и того, и другого. На человека, довольно долго занимавшегося всякими мелочами, а Каупер вот именно так расценивал свою прежнюю деятельность, подобный скачок вверх в сферу больших финансов и финансового контроля не мог не подействовать вдохновляюще. Каупервуду так долго приходилось ограничиваться делами не слишком большого размаха, разрабатывая и вынашивая в тиши свои замыслы, что теперь, когда цель была достигнута, он с трудом в это верил. Замечательный был город Чикаго. Он рос не по дням, а по часам. Возможности его казались поистине беспредельными. Эти люди, которые так глупо передали ему на неограниченный сущности срок своей акции, видимо, сами не понимали, что делают. Ведь городские железные дороги в Чикаго, как только он окончательно завладеет ими, начнут приносить огромные барыши. Он может объединить их и выпустить дополнительные акции. Маккенти за бесценок выхлопочет ему разрешение на постройку новых линий, которые в самом ближайшем времени будут оцениваться в миллионы и принадлежать только ему, Каупервуду. Тут уж не придется выплачивать никаких процентов членам правления Северо-Чикагской железнодорожной. Город, конечно, будет все расти, и мало-помалу дороги, номинально еще находящиеся в ведении компании, а фактически уже принадлежащие ему, станут всего лишь центральным узлом огромной разветвленной сети городских железных дорог, которые он сам построит вокруг. А потом придет черед западной и даже южной стороны. Но зачем грезить наяву? Да, скоро, очень скоро, быть может, он станет единоличным владельцем всей сети городских железных дорог Чикаго. Станет финансовым королем города и одним из крупнейших финансовых магнатов страны. Каупервуд отлично знал, что, принимаясь за дело, для осуществления которого требуются голоса избирателей и их добрая воля даровать ту или иную привилегию, надо прежде всего заручиться поддержкой газет. С вожделением, думая о городских туннелях, один из которых необходим был реорганизованный им северной компанией, а другой мог ему понадобиться в будущем, если удастся прибрать к рукам западную компанию, он думал также и о том, что теперь нужно войти в доверие к владельцам газет. Но как это сделать? В последнее время, вследствие притока переселенцев из других штатов и из Старого Света, тысячи и десятки тысяч людей стекались в поисках заработка в этот бурно растущий и многообещающий город, и распространение анархистских, социалистических и коммунистических идей, благодаря наиболее передовым и засевших здесь иностранцев, проблема гражданских прав и свобод приобрела в Чикаго крайне острый характер. Еще в мае, когда Каупервуд прилагал все усилия, чтобы обернуть дело с городскими железными дорогами в свою пользу, произошло весьма знаменательное событие. На западной стороне, в Хеймаркете, который издавна служил местом народных сборищ, на одном из рабочих собраний, получившем по характеру некоторых выступлений ярлык анархистского, какой-то сумасшедший фанатик бросил бомбу. Несколько полисменов было покалечено, один убит, другие отделались легкими повреждениями. Это событие выдвинуло на первый план и, словно вспышка молнии, осветило проблему классовой борьбы, к которой американцы, по свойственной им беспечности, легкомыслию и непоследовательности, до сих пор относились недостаточно серьезно. И теперь проблема эта встала во весь рост, привлекая к себе всеобщее внимание. Вся привычная деловая жизнь города сразу изменилась, точно знакомый ландшафт после извержения вулкана. Люди начали глубже вдумываться в политические и общественные проблемы. Что такое анархизм? Что такое социализм? Каковы, в конце концов, права рядового человека? Какова его роль в экономическом и политическом развитии страны? Вот какие волнующие вопросы возникали теперь в умах, приведенных в смятение этой бомбы, которая, подобно камню, брошенному в воду, всколыхнула стоячие болота обывательского благодушия, а порожденные ею мысли, словно круги по воде, распространялись все дальше и дальше, пока не достигли таких, казалось бы, неприступных крепостей, как редакции газет, банки и вообще все финансовые учреждения, а также кабинеты политических воротил и их приемные. Каупер, вот однако, перед лицом этих событий сохранял полнейшее спокойствие. Не веря в силу народных масс, не признавая за ними никаких прав, он, впрочем, сочувственно относился к тяжелому положению отдельных лиц и был твердо убежден, что люди, подобные ему, призванные в мир, чтобы навести в нем порядок и сделать жизнь более сносной. В эти дни ему приходилось наблюдать большие группы людей, толпившихся вместе со своими лошадьми возле конюшен и вагонных сараев городских железнодорожных компаний. И он иной раз задумывался над их уделом. У большинства из них был измученный вид. Каупервуду они казались похожими на животных, терпеливых, заморенных, отупевших. Он думал об их убогих жилищах, долгих часах изнурительного труда, ничтожной заработной плате и пришел к выводу, что если и можно для них что-нибудь сделать, так это дать им сравнительно приличный прожиточный минимум, не больше. Его мечты, его замыслы недоступны этим людям. Разве могут они хоть в какой-то мере приобщиться к его блистательной судьбе, разделить с ним богатство, славу и власть? В конце концов, Каупервуд решил посетить издателей различных газет и потолковать с ними. Когда он поделился этой мыслью с Эдисоном, тот выразил некоторые сомнения. Эдисон не верил издателям. Он знал об их мелком интриганстве, видел, как они сводят личные счеты и продают свои мнения за гроши. «Я вам скажу, в чем дело, Фрэнк», — заметил как-то Эдисон. «Рассчитывая на них, вы строите здание на песке. Вы же знаете, что вся эта шайка из старых газовых компаний по-прежнему настроена против вас, хоть вы и являетесь одним из самых крупных их акционеров. Шрайхард вам отнюдь не друг, а ему практически принадлежит Кроникл. Рикетс ходит у него на поводу. Хиссоп, издатель Mail и Transcript, человек хоть и независимых взглядов, но пресвитерианин, холодный, убежденный в своей непогрешимости моралист. Брэкстон неплохой малый, но его глоб издается на деньги Мэрилла. Старый генерал Макдональд, издатель Инкуайрера, ну этот, старый генерал Макдональд, у него все зависит от того, с какой ноги он встал. Если вы почему-либо ему приглянетесь, он будет поддерживать вас всегда и во всем, пока вы не начнете ему перечить. Но, в общем, он неплохой старикан. Он мне нравится. Ни Шрайхард, ни Мэрил никогда ничего от него не добьются. Он под чужую дудку плясать не привык. Но он стар, долго не протянет, а его сынок не внушает мне доверия. С Эйгенином. «Испресс. Можно поладить. Он к вам расположен, насколько мне известно. Вероятно, он поддержит вас во всем, что сочтет правильным и справедливым. Но вот, кажется, и все. Попробуйте, конечно, привлечь их на свою сторону, если удастся. Не затевайте раньше времени разговор о туннелях. Эта мысль должна как бы внезапно осенить вас потом и быть подсказана заботой о насущных нуждах населения. Самое главное – опередить другие компании, пока они еще не успели всех восстановить против вас». Будьте уверены, Шрайхард уже сейчас ломает себе голову, что все это значит. А что касается Мэрила, тот, я думаю, живо перекинется на вашу сторону, если только вы пообещаете проложить линию поближе к его магазину. Есть, быть может, своеобразное, хотя и жестокое очарование в том, что никому никогда не было дано предусмотреть все подводные течения и рифы, отклоняющие от намеченного пути нашу ладью. Предугадать, куда повернет капризный ветер удачи, надует ли он наши паруса или оставит их безжизненно плескаться на мачтах. Мы строим и строим планы, но сколько ни думай, разве можем мы прибавить хоть полдюйма к своему росту? Кто в состоянии противоборствовать или, наоборот, содействовать провидению, которое... выковывает наши судьбы, хотя мы грубо на свой лад и пытаемся их изменить. Каупервуд вступал теперь на широкую арену, и многие издатели газет и прочие видные горожане с интересом наблюдали за ним. Особенно привлекал он к себе внимание Огастаса Хейгенина, независимого, если бы ему не приходилось заботиться о том, чтобы газета приносила доход издателя «Пресс». Не обладая ни авторитетом, ни обаянием старика Макдональда, Хейгенин был человеком, безусловно, честным, благожелательным и осторожным. Он с интересом следил за карьерой Каупервуда еще с тех пор, когда тот проводил свою первую операцию с газовыми компаниями. Ему казалось, что Каупервуду предстоит занять видное положение в городе. Наглая, самоуверенная сила в соединении с врожденным макиавеллизмом, если это только макиавеллизм и ничего больше, имеет особую притягательность в глазах людей заурядных и ограниченных. Боязливые обыватели среднего достатка, глядя на мир сквозь тусклую пелену окружающей их обыденщины, нередко первыми готовы простить звериные методы борьбы, с помощью которых сильные достигают своей цели. Наблюдая за Каупервудом, Хейгенин создал себе образ незаурядного человека, столь же грешного, сколь и натерпевшегося от чужих грехов. Человека, который умеет сохранять верность друзьям и на которого можно опереться в трудную минуту. Случайно Хейгенины оказались соседями Каупервудов. После неудачной попытки Каупервудов проникнуть в высшее чикагское общество, Хейгенины остались в числе тех, кто продолжал поддерживать с ними дружеские отношения. И вот однажды в сочельник, в стужу и метель, Каупервуд явился к Хейгенину в редакцию пресс и был принят весьма радушно. «А зима-то нынче дает себя знать!» — весело приветствовал его Хейгенин. «Ну, как идут дела в Северо-Чикагской?» Хейгенин, как и другие издатели, уже давно слышал о предстоящем переоборудовании всех линий конки на северной стороне. Новая канатная система, машины и станции, комфортабельные вагоны. Поговаривали также, что принимаются какие-то меры, чтобы улучшить сообщение этой части города с центром. «Мистер Хейгенин», — улыбаясь, начал Каупервуд, сбрасывая с плеч тяжелую меховую шубу с бобровым воротником и снимая кожаные рукавицы. «Наша работа по переоборудованию городских железных дорог северной стороны достигла сейчас такой стадии, когда нам необходима помощь или хотя бы дружеская поддержка газет. Главная трудность состоит в том, что все наши линии, идущие от предместья к центру, обрываются на Лейк-стрит у мостов. Чтобы попасть туда, на южную сторону, приходится совершать длинный путь пешком. И вы слышали, вероятно, что это вызывает много жалоб со стороны населения. Вместе с тем я позволю себе заметить, что речной транспорт и всегда-то затруднявший уличные движения становится с каждым днем все более несносной помехой. Все мы страдаем от этого. И ни разу не делалось попыток как-то упорядочить движение через реку. Вероятно, потому что эта задача чрезвычайно трудная, а при нынешних условиях, пожалуй, даже неосуществимая. Желательнее всего было бы со временем проложить туннель под рекой, но это потребует огромных капиталовложений, а возможности наши пока еще ограничены. Доходы от наших линий не оправдывают подобных затрат. Они не могут оправдать даже реконструкции трех мостов – Устейт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит. Однако, если мы переведем наши городские железные дороги на канатную тягу, мосты так или иначе придется реконструировать. Я полагаю, что население не меньше нас заинтересовано в этом начинании, и поэтому будет только справедливо, если город поможет нам покрыть расходы по реконструкции мостов. Там, где проходят наши линии, участки и дома сильно вздорожают. Следовательно, очень и очень возрастут доходы города от налогов. Я беседовал с некоторыми чикагскими финансистами, и они разделяют мое мнение. Но, как обычно бывает в таких случаях, кое-кто из наших политических деятелей настроен против меня. С тех пор, как я принял на себя руководство Северо-Чикагской компанией, некоторые газеты заняли по отношению ко мне явно недружелюбную позицию. «Кроникл», газета, финансируемая Шрайхартом, уже несколько раз писала, что в Северо-Чикагской транспортной орудует Каупервуд со своей шайкой, и, следовательно, нужно держать ухо востро, предвидя возможность разбойничьих налетов вроде тех, какие уже испытали на себе старые газовые компании. Брэкстоновский же «Глоб», фактически принадлежавший Мэрилу и старавшийся угодить и той, и другой стороне, выразил надежду, что подобные методы не будут более практиковаться. «Должен вам сказать, — продолжал Каупервуд, — что мы наметили очень широкую программу переоборудований и усовершенствований, но хотим прежде всего заручиться сочувствием и поддержкой общественности». Тут Каупервуд сунул руку в карман и извлек оттуда искусно вычерченные планы, которые он заготовил специально для этого случая. На одном из планов были указаны три главные линии канатной дороги, пролегающие по Северной Кларк-стрит, Лассаль-стрит и Уэллс-стрит. Эти линии шли к центру города, сходясь в одну точку у перекрестка улиц Иллинойс и Лассаль. И хотя Каупервуд еще ни словом не обмолвился о туннеле, были далее обозначены на плане красной чертой, пересекающей реку в таком месте, где не было никаких мостов. Они шли над рекой или под рекой, затем описывали петлю по улицам Лассаль, Мунро, Дирборн и Рэндольф и возвращались снова в туннель. Каупервуд помолчал, давая Хейгенину возможность должным образом оценить некоторые интересные особенности этого плана, и затем объявил. «Вы видите перед собой, мистер Хейгенин, проект, который в случае одобрения его городом разрешит все недоразумения по поводу больших затрат, неизбежных при реконструкции мостов. Кроме того, он даст возможность использовать объект, который в настоящее время не имеет для города никакой цены, но может сослужить большую службу населению. Я имею в виду... Как вы понимаете, тут Каупервуд прикоснулся указательным пальцем к плану, который рассматривал Хейгенин. Старый туннель у Лассаль-стрит, заколоченный досками, никем не используемый. При его постройке не учли, как видно, крутизны уклона, допустимый при подъеме и спуске обыкновенных вагонов со средним грузом. Когда выяснилось, что туннель в таком виде не может приносить никакого дохода, его продали городу, и на том дело и кончилось. Если вы когда-либо заглядывали в него, то вам известно, в каком он состоянии. Мои инженеры осмотрели его и говорят, что там всюду просачивается вода, и если не принять срочных мер, свод не сегодня-завтра обвалится. Реконструкция туннеля, по их подсчетам, обойдется в 400 тысяч долларов, никак не меньше. Вот я и считаю, что раз уж Северо-Чикагская транспортная готова принять на себя такие расходы, чтобы покончить, наконец, с заторами на мостах и дать населению северной стороны возможность быстро и с удобствами добираться до центра, то город и должен пойти компании навстречу и отдать нам безвозмездно этот туннель, или на худой конец сдать его в долгосрочную аренду по номинальной цене. Каупервуд умолк, ожидая, что скажет Хейгенин. А тот задумчиво глядел на чертежи, пытаясь уяснить себе, вправе ли Каупервуд ставить такое требование. Должен ли город безвозмездно отдавать им этот туннель? Так ли уж неразрешима проблема заторов на мостах, как пытается изобразить этот Каупервуд? И не является ли весь проект лишь хитроумной уловкой с тем, чтобы при минимуме затрат получить максимум выгод? «А это что такое?» — спросил, наконец, Хейгенин, указывая на уже упоминавшуюся выше петлю. «Это, — сказал Каупервуд, — по нашему убеждению, единственная возможность связать деловые кварталы с северной стороной и заодно разрешить вопрос с заторами у мостов. Если мы, как я надеюсь, получим в свое распоряжение туннель, все вагоны с северной стороны будут выходить из туннеля здесь», — он указал на чертеж, «и делать петлю опять-таки в том случае, если город даст нам право проложить здесь рельсовый путь». Я полагаю, конечно, что против этого не может быть выдвинуто никаких основательных возражений. Я не вижу причин, почему население северной стороны не должно иметь таких же удобных средств сообщения с деловыми кварталами города, какими располагает население западной и южной сторон. Никаких причин. Разумеется, никаких причин. Вынужден был согласиться мистер Хейгенин. И вы считаете, что город и городское самоуправление должны совершенно безвозмездно предоставить вам право проложить эту петлю? А почему бы нет? — возразил Каупервуд несколько оскорбленным тоном. — Разве ставился когда-нибудь вопрос о компенсации, если речь шла о благоустройстве города? Южная компания получила разрешение на прокладку петли по Стейт-стрит и Уобыш-авеню, а Чикагская городская пассажирская проложила такой же путь по Эдамс-стрит и Вашингтон-стрит. — Да, пожалуй, что и так, — неопределенно заметил мистер Хейгенин. — Все это верно, но вот туннель... Уверены ли вы, что его тоже можно причислить к категории безвозмездно предоставляемых привилегий? Однако Хейгенин поглядывал при этом искоса на проектируемую петлю и невольно думал о том, что новая канатная дорога, красивые удобные вагоны с прицепами, придаст деловым кварталам Чикаго вполне столичный вид и будет очень содействовать развитию северной стороны. Проектируемые линии должны были пройти по самым оживленным торговым улицам, застроенным уже сейчас высокими 5-, 6-, 7- и даже 8-этажными зданиями. Жизнь била здесь ключом. Молодая, бурливая, исполненная надежд. Вся коммерческая деятельность города, казалось, стремилась сосредоточиться на этом небольшом участке, и потому земля и строение ценились здесь необычайно дорого и были, пожалуй, наиболее доходными в Чикаго. И, наконец, издатель Хейгенин не мог не заметить, что вагоны новой дороги на своем обратном пути через Дирборн-стрит будут проходить мимо здания редакции пресс, что должно было значительно повысить ценность этого дома, который являлся его собственностью. «Разумеется, уверен, мистер Хейгенин», — веско сказал Каупервуд, отвечая на его вопрос. «Я считаю даже, что муниципалитет должен выплатить премию тому, кто возьмется наладить здесь городской железнодорожный транспорт, в особенности, если это будет солидная организация, выступающая с хорошо продуманным и, я бы даже сказал, великодушным предложением. Осуществление моего проекта повысит стоимость земли и зданий на северной стороне на миллионы долларов. Постройка петли обеспечит приток новых и новых миллионов долларов к деловой части города». Каупервуд снова указал на свои чертежи, и Хейгенин согласился, что проект, несомненно, представляет собой вполне солидное деловое предложение. «Я, со своей стороны, вероятно, не буду возражать против вашего предложения», — сказал Хейгенин, — «тем более, что новая линия пройдет мимо моей редакции. Однако этот туннель, как я понимаю, обошелся городу не менее чем в 800 тысяч, а то и в миллион. Это очень щекотливое дело. Мне хотелось бы выяснить, как смотрят на это остальные издатели, и как отнесется к вашему предложению муниципалитет». Каупервуд кивнул. «Разумеется, разумеется», — сказал он. «Я ничего не имею против. Я бы не пришел сюда, если бы не был уверен в законности моего предложения. Мне кажется, оно должно получить единодушную поддержку всей чикагской прессы. Но перед лицом таких крупных издержек, какие предстоят нашей компании, мы, естественно, хотим заранее предохранить себя от бессмысленного и необоснованного противодействия, тем более, что нам придется делать крупные займы на стороне. Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу поддержку». «Постараюсь не обмануть ваших ожиданий», — улыбнулся мистер Хейгенин, и они расстались добрыми друзьями. Однако другие издатели, стоявшие на страже городских привилегий, встретили проект Каупервуда далеко не так благосклонно. Они охотно соглашались с тем, что для осуществления намеченного Каупервудом плана ему необходимо получить в свое распоряжение туннель и заручиться разрешением провести канатную дорогу по главным улицам делового центра. Но почему все это должно достаться ему даром? Шрайхард, Мэрил и еще кое-кто из недругов Каупервуда уже прощупывали почву в редакциях газет, стараясь разузнать, как будет принята местной печатью эта новая авантюра. Получит она поддержку или не получит? Шрайхард, у которого еще не изгладились из памяти увечья, нанесенные ему в войне газовых компаний, с тревогой и завистью следил за деятельностью, развиваемой Каупервудом. Для него более чем для других Каупервуд был новым и весьма опасным противником в борьбе за чикагские городские железные дороги. Впрочем, и другие крупные дельцы с интересом наблюдали за происходящим. «Сдается мне, — сказал Шрайхард достопочтенному Уолтеру Мелвилю Хиссупу, редактору и издателю «Транскрипт» и «Ивнинг Мейл», встретившись с ним в клубе «Юнион Лиг», — «сдается мне, что этот проходимец Каупервуд уже готовит какую-то новую аферу с городскими железными дорогами. От него добра не жди. Не мешало бы нашим газетам поинтересоваться его связями с политическими кругами». В то время уже распространились слухи о том, что Маккенти имеет какое-то касательство к вновь созданной компании. Однако издатель Хиссоп, низенький, толстенький и коренастый, был человеком весьма осмотрительным и не спешил с выводами. «Я не сомневаюсь, что мы скоро узнаем, каковы намерения мистера Каупервуда», — заметил он. «Мне кажется, что это очень энергичный и способный предприниматель». Хиссопа и Шрайхарта, так же как Шрайхарта и Мэрила, связывала многолетняя дружба. После визита к издателю пресс Хейгенину, чутье, всегда помогавшее Каупервуду выбирать нужных людей и получать нужную поддержку, подсказало ему отправиться в редакцию «Инкуайрера», газеты, принадлежавшей старому генералу Макдональду, где ему сообщили, что острый приступ ревматизма в сочетании с суровой чикагской зимой принудил старого генерала отплыть неделю назад на пароходе в Италию. Сын генерала, весьма самоуверенный молодой человек 32 лет, и основной редактор, некто мистер Дюбуа, заправляли газетой в отсутствие хозяина. В лице Трумана Лесли Макдональда, хладнокровного, напористого и хитрого дельца, Каупервуд столкнулся с человеком, который, подобно ему самому, все на свете рассматривал сугубо эгоистической точки зрения. Какую выгоду он, Труман Лесли Макдональд, может извлечь для себя из сложившихся обстоятельств? И как, пользуясь ими, заставить газету приносить больше прибыли, чем умудрялся извлекать до сих пор его отец? Молодой Макдональд не испытывал никакого почтения к репутации старого генерала. Она скорее казалась ему смешной. Он хотел только одного – разбогатеть и твердо шел к этой цели. Представитель так называемой «золотой молодежи», которая становилась все больше на северной стороне, молодой Макдональд ездил верхом и на беговых дорожках, был одним из организаторов сверхфешенебельного загородного клуба и презирал рядовых обывателей, не имевших доступа в тот избранный круг, для которого он считал себя предназначенным. Редактор газеты «Инкуайрер» мистер Клиффорд Дюбуа, прожженный 40-летний мошенник с манерами джентльмена, умел использовать газету для своих корыстных целей под самым носом старого генерала. Костлявый, белобрысый, с бледно-голубыми, словно выцветшими глазами, длинным тонким носом и тяжелым подбородком, Клиффорд Дюбуа обладал одной замечательной особенностью. Он никогда не позволял своей правой руке ведать о том, что творит левая. Вот эта-то достойная пара и принимала Каупервуда в отсутствие старого генерала. Сначала в кабинете мистера Дюбуа, а потом в кабинете мистера Макдональда. Последний уже немало слышал о деятельности Каупервуда. Все, кто пострадал в газовой войне, как, например, Джордан Джулс, председатель бывшей Северо-Чикагской газовой компании, или Хадсон Бейкер, председатель бывшей компании западной стороны, не называли Каупервуда иначе, как грабителем и пиратом, ибо он лишил их чрезвычайно выгодных синекур. А теперь этот человек хочет захватить еще и городские железные дороги северной стороны и является с каким-то сенсационным проектом реорганизации делового центра. Почему бы городу, в свою очередь, не извлечь из этого дела для себя выгоду? Или, вернее, почему бы не извлечь ее тем, кто помогает создавать общественное мнение, играющее столь большую роль в осуществлении каупервудовских замыслов? Труман Лесли Макдональд, как уже говорилось выше, отнюдь не разделял взглядов своего отца. Более того, он решил, пользуясь его отсутствием, войти в сделку с Каупервудом. Генералу, само собой, об этом знать не полагалось. «Я понимаю вашу точку зрения, мистер Каупервуд», — высокомерно произнес Труман Лесли Макдональд. «Но какая от этого выгода городу? Разумеется, для населения северной стороны и для всех владельцев предприятий и земельных участков в деловой части города очень выгодно, чтобы ваш проект осуществился. Но для вас это в 10 раз выгоднее». Ваш проект бесспорно принесет пользу городу, но город растет, и это, в свою очередь, принесет немалую пользу вам. Я уже давно твержу о том, что все эти концессии стоят куда больше, чем принято думать. Никто, по-видимому, еще не отдает себе в этом отчета, но тем не менее это так. Да и туннель теперь стоит больше, чем в то время, когда его сооружали. Пусть даже город его не использует, найдутся на него и другие охотники. Это был намек на возможность конкуренции. Каупервуд был рассержен, но не подал виду. «Все это так», — сказал он с любезной миной, — «но зачем же мерить такими разными мерками? Южная компания не уплатила ни единого доллара за право построить свою петлю, совершенно так же, как и Чикагская городская пассажирская компания. Северная компания намечает ряд мероприятий по благоустройству городского транспорта в таких широких масштабах, какие никому и не снились до сих пор. Ей звали это справедливо, поднимать вопрос о компенсации за концессию именно сейчас и в отношении одной только северной компании». «Ну, отчасти, может быть, вы и правы. И другим компаниям тоже следовало бы платить за это, но южная компания получила свои права уже давно. Сейчас она просто соединила между собой отдельные линии. А туннель — это совсем другое дело. Город купил его и уплатил при этом немалые деньги, не так ли?» «Совершенно верно. Купил, чтобы дать кое-кому возможность избавиться от него, когда стало ясно, что на нем не заработаешь ни цента», — возразил Каупервуд едко. «Но он и сейчас совершенно не нужен городу. Он обрушится в самое ближайшее время, если не привести его в порядок». «Да ведь само согласие владельцев недвижимости на прокладку петли мимо их владений принесет значительную выгоду городу. Мне кажется, что ваш гражданский долг не только не препятствовать такому серьезному начинанию, но всемерно ему содействовать. Речь идет о благоустройстве деловых кварталов, о придании им подлинно столичного вида. Пора уже, Чикаго, выходить из пеленок». Мистер Макдональд-младший покачал головой. Нельзя было не признать резонности доводов Каупервуда, но он завидовал этому человеку, завидовал его успехам. Получив даром туннель и концессию на постройку петли, Каупервуд наживет миллионы. Так почему бы и ему, Макдональду, не урвать себе кусочек? Он вызвал мистера Дюбуа, и они сообща обсудили предложение Каупервуда. Мистер Дюбуа без труда понял, к чему клонится дело. «Отличный проект», — сказал он. «Не вижу, однако, почему город должен остаться ни при чем. Общественное мнение сейчас настроено против таких безвозмездных даров». Каупервуду стало ясно, какие мысли бродят в голове мистера Макдональда. «Итак, каковы же, по-вашему, должны быть размеры компенсации в пользу города?» — спросил он осторожно. «Быть может, этот напористый молодой человек уже настолько обнаглел, что выдаст себя?» «Ну, что касается размеров компенсации, — ответил мистер Макдональд, делая какой-то неопределенный жест, — этого я не могу сказать. Компенсация, мне кажется, должна быть определена в разумной пропорции к нынешней стоимости объекта. Это нужно обдумать. Я полагаю, что город не станет выдвигать чрезмерных требований. Но все же речь идет о привилегиях, которые кое-чего достоят». Каупервуд бесился в душе. Его основной слабостью, если допустить, что у него вообще имелись слабости, было то, что он органически не выносил противодействия. Он смотрел на Макдональда, на его худое бледное лицо и жесткие колючие глаза. Какой наглец этот мальчишка! Каупервуду хотелось послать его ко всем чертям вместе с его газетой. Он ушел, решив про себя, что сумеет сладить с Инкуайрером. Другим путем, как только вернется старик-генерал. На следующее утро, сидя в своей конторе на Северной Кларк-стрит, Каупервуд услышал тогда еще малопривычный звук. Звонил телефон, который в ту пору был новинкой. Секретарь взял трубку и сообщил, что кто-то из газеты «Инкуайрер» желает переговорить с мистером Каупервудом лично. «Говорят, из «Инкуайрера», — услышал Каупервуд и подумал тотчас, что это голос молодого Макдональда. «Вы хотели знать, каковы могут быть размеры компенсации в интересующем вас вопросе о туннеле. Вы меня слышите?» «Слышу», — ответил Каупервуд. «Отлично. Я не хочу оказывать на вас ни малейшего нажима, но если вас интересует мое мнение, то я полагаю, что пакет акций Северо-Чикагской транспортной на сумму примерно в 50 тысяч долларов мог бы послужить к удовлетворительному разрешению вопроса». Голос был молодой, звучал резко и отчетливо. «И кому, по вашему мнению, должны быть вручены эти акции?» — спросил Каупервуд учтиво, почти вкрадчиво. «В этом вопросе я целиком полагаюсь на ваше усмотрение». Голос умолк. Каупервуд услышал, как повесили трубку. «Черт возьми!» — воскликнул он, задумчиво уставясь в пол. По лицу его промелькнула презрительная улыбка. «Им не поймать меня на эту удочку. Я могу обойтись и без них. Пока, во всяком случае». Он стиснул зубы. Однако Каупервуд недооценил мистера Трумана Лесли Макдональда, и главным образом потому, что тот пришелся ему не по вкусу. Собственно говоря, Каупервуд рассчитывал на то, что вернется старый генерал и поставит на место своего ретивого сынка. Это был один из самых крупных промахов, когда-либо допущенных Фрэнком Каупервудом.